К своей последней картине он шел долго, нащупывая образ, все больше вкладывая в него себя. Разин — это его характер. Такова моя позднейшая отгадка. И вот, когда я вновь погрузился в стихию его прозы, поразила простая мысль — везде, в каждой вещи, каким-то чудесным образом зашифрован его характер. Даже в романе «Я пришел дать вам волю». Казалось бы, Степан Разин — реальная историческая личность, а это — Шукшин. Почему ни у кого не вызывало сомнений, кто будет играть? Он, кто ж еще? И до сих пор к сценарию никто не рискнет подступиться. Поразительная способность к перевоплощению особенно проявляла у Шукшина личное, авторское. Как-то говорит, не буду снимать финал, казнь Степана, не переживу. Тогда я это воспринимал как эмоциональное преувеличение, теперь понимаю, Шукшин не пережил бы. При нем всегда была тетрадочка, он с ней не расставался, писал каждую свободную минуту. Я видел его рукописи, ни единой помарки, будто диктант писал. Только по лицу, по воспаленным глазам догадываешься, какой внутренней работы стоило ему это чистописание. Истинный художник, он проживал жизни своих персонажей, ко всему прикасался собственным сердцем. Его талант поэтичен. В каждой вещи, как на гвозде, все держится на образе лирического героя, поэтому его нельзя читать на голоса, как делают иные актеры. Я долго, настырно упрашивал его написать пьесу для моего режиссерского дебюта в Москве, сказку об Иване-дураке. Подробно объяснял замысел, соблазнял сценическими возможностями. Представлял, как три головы Горыныча, три актера, беседуют между собой. Он внимательно слушал, кивал, соглашался. «Хорошо, говоришь. Вот сам возьми и напиши». «Нет уж, это по твоей части, я не умею». «Тогда давай пофантазируем». Работали мы тогда много, снимались с утра до ночи. Мне показалось, что он остыл к нашей затее, но однажды утром за завтраком он говорит: «Беда, знаешь, с нашим героем приключилась, его из библиотеки выгнали. Справку ему надо достать». Вечером он уже читал готовую сцену. Все чин-чином написано в тетрадочке, только почему-то радости я не испытывал. Уж очень далеко уходил от задуманного. Появилась бытовая конкретность. Сказочный афанасьевский Иванушка превращался в живой, сложный сегодняшний образ, в котором настойчиво проявлялся автор. Вроде и не подкопаешься, не схватишь за руку. Иванушка, родимый. Но вот он является в нашу жизнь, прежде ничего о ней не ведавший, встречается с другими литературными персонажами, Бабой-Ягой, Змеем Горынычем. Эти хорошо обжились в наших обстоятельствах. Внешне ведет себя, как надлежит Иванушке, дурак дураком. Но в нравственных оценках убийственно точен, воспринимает современность безошибочно. До сих пор не могу понять, как Шукшину удалось преодолеть сказочную форму и выйти в совершенно иное художественное измерение, в лирическую поэму. Я называю изобретенный им метод отстранением по-русски, превращение сказки в чью-то трагедию. Есть действительно очень потешные сцены, диалоги, но комизм их обманчив. Вообще, когда пытаешься Шукшиным рассмешить, становится не по себе. Вроде бы смешно, а эффект обратный. Высекается-то как раз не смех. Во всех его философских трагических притчах на дне остается горечь, осадок. Сбивают с толку шукшинские чудики непредсказуемостью своих реакций. Встречаясь с ними, испытываешь душевный неуют, дискомфорт. Поэтому давайте-ка лучше задвинем их подальше, устроим загон для них. И с высоты нашей «нормальности» в кавычках в волю посмеемся над ними. А ведь эти наивники куда праведнее. Я храню свои записки, записи встреч, наши диалоги, рассуждения Василия о народе, об истории. Вообще вся его жизнь как трагическая притча, и сам он явление яркое. Замечательный товарищ, знающий толк в юморе и прекрасном исконно русском языке, умеющий выражать свою мысль доходчиво и понятно, образно и художественно, так что и писать о нем нужно достойно его имени. Его трагизм глубоко русский, лишенный кровопролитных шекспировских страстей с летальными исходами. Как и великих предшественников, его всю жизнь преследовали одни и те же образы, только менявшие облик. Однажды, поздно вечером, разговор зашел о герое нашего времени. Кто они? Печорин, Онегин, Чичиков, Обломов. Каждый из них — порождение современной им жизни. Не обязательно положительный, но прекрасный в своей правдивости тип.

Шукшин сердился, пытался убедить. «Как ты не понимаешь? Медведь — это природа, естество. Пожалуй, я тебе медведя подыграю. Я видел, как увлеченно, с удовольствием он играет. Вот почему не верю, что смог бы расстаться с театром кино навсегда». Хотя литература оставалась для него самой желанной. Остальное — периферия, удаление от центра, где можно дореализовать себя, довыразить, довысказать. Жил в диком напряжении, будто все время куда-то торопился. Непрерывно пил кофе, курил, к концу работы сильно уставал и буквально на глазах сникал. Писал по ночам при закрытых окнах, чтоб мошка не налетала. Как-то выдалось несколько свободных дней, и мы отправились в Москву. Обратно договорились возвращаться вместе. Условились встретиться у магазина «Журналист», что на проспекте Мира. В назначенный час прихожу, он уже на месте. Стоит возле машины, курит и плачет. «Ты чего?» — спрашиваю. «Стряслось что?» «Да так. Девок жалко, боюсь за них. А что с ними случится?» «Не знаю. Пришли вот провожать. Стоят, как два штыка, уходить не хотят. Попрощались уже, я их гоню, а они стоят, не уходят». По его лицу текли слезы. Будто знал, что в последний раз видит дочерей, Машу и Ольгу. Все чаще жаловался на ноги. Я видел, как ему трудно ходить, как тяжко дается даже небольшое расстояние от пристани на Дону до площадки. В последний вечер выглядел усталым, вялым. Все не хотел уходить из моей каюты, жаждал выговориться. Вдруг замолкал надолго, будто вслушивался в еще невысказанные слова или принимался читать куски из повести, а поутру они проснулись. Как раз завершал работу над ней, вот только финал никак не выходил, что-то стопорило. Помните, повесть обрывается на суде? «Я хочу сделать так». Во время чтения приговора в зал входит молодая, опрятно одетая, нездешняя женщина и просит разрешить присутствовать. Судья, тоже женщина, спрашивает: «А кто вы ему будете? Родственница, знакомая, представитель ЖЭКа?» «Нет», — говорит женщина. «Кто же?» «Я совесть». Я актер Шукшинский, и с Василием Макаровичем мы сошлись, если так можно сказать, на национальной, народной почве. Он постоянно размышлял о русском народном характере, о его загадке, потому и мостик перекинул в литературу XIX века. Мы сейчас много говорим о современном положительном герое и перечисляем, такой он должен быть и эдакий. Одно не всегда вспоминаем — корни его. Неброскость героя тоже в традициях русского искусства, которая всегда раскрывала нравственную силу и напряженную духовную жизнь человека обыкновенного. Я никогда не играю людей исключительных, напротив, беру как бы человека из толпы и показываю, чем он интересен. Не люблю, когда герой или актер, его воплощающий, возвышается над зрителями. По-моему, надо всегда предполагать в зрителе ум и талант. Если не больший, чем твой, то равный. Тогда и рождается подлинный контакт. Актерская судьба складывается из ролей, которые тебе предлагают режиссеры. В мои же тайные планы всегда входили занятия режиссурой. Я шел к этому очень долго, так как искренне считал, не настало мое время. Один из героев пьесы Леонида Леонова «Обыкновенный человек» говорит о том, что нужно быть жестоким к себе, чтобы другие потом не были жестоки к тебе. Эти слова врезались в память, и многие годы заставляли меня быть требовательным, беспощадным к себе, каждый раз сомневаться в том, что делаешь на сцене, на экране. Василий Макарович ушел от нас так до конца и неузнанный, не расшифровавшийся. Оставил томление по себе. «Шукшин — это второе пришествие Степана Разина?» — спрашивают меня на встречах зрители. И я что-то мямлю в ответ, польщенный, естественно, доверием зрителя. «Мне вот предлагают поставить Васиного Степана», — советуется со мной режиссер Икс. «Но надо ведь писать новый сценарий по документам». Я весь содрогаюсь внутренне от возможного вторжения в национальную заповедную зону с целью порабощения. Ну а что делать? Как быть? Сценарий написан и лежит у всех на виду. Что делать? Ждать. Наше поколение не выговорило заветное Степаново слово на экране. Единственные уста, которые могли выговорить так нужные нам слова, смолкли. Как жалко сейчас выглядит суетня рядом с Шукшиным,

Заговор великого хама покупает вся и всех, делая и нашу культуру посредственной, лишенной нормального человеческого качества. Все на потребу, все к столу. Плебейская благодарность так называемых творческих людей, приглашенных к высоким столам, разве она неизвестна нам? Прислуживать высоким чиновничьим рукам, раздающим блага земные, вот истинное духовное рабство, развращающее умы интеллигенции. И это верный путь к атмосфере, рождающей культ. Рабство порождает тоталитарность. Тоталитарность порождает убийства и войны. Сейчас мы понимаем, Гитлер и Сталин сошлись в смертельной схватке не случайно. Но какова тому цена? Мы до сих пор не знаем ее подлинных величин для обоих народов. Какая кровь течет в генах наших детей? Что они могут? На что способны? И, увы, не способны после столь тяжких зарубок, оставленных в памяти отцов и дедов. Мы часто не понимаем, молодежь, отстраняемся от нее. Но все они духовные и бездуховные. Рокеры, наркоманы, проститутки, спекулянты — это наши дети. Вспоминаю байку про цыгана. Сидит старый цыган, смотрит на цыганят и думает, какие же они чумазые. Сидит и гадает, то ли этих помыть, то ли новых сделать. Так что же, мы будем уподобляться цыгану? Волевым решением человеческий материал не истребишь и новых не наделаешь, надо чумазых отмыть. Открещиваясь от детей, мы отказываемся от себя, и в этом наша немощь. Мне кажется, там, где есть монополия на истину, гибнет нравственность. Там, где царит дух казармы, гибнет любовь к себе подобным. Люди начинают унижать друг друга и не способны создать уже ничего хорошего. Дух казармы укоренился во многих сферах нашей жизни, в том числе жив он и на театре. Пока театр не станет союзом людей свободных, не зависящих от чьего-либо культа, рутине на театре жить и жить. И спрашивают, что же делать, какую программу предложить? Я думаю, в области наших с вами идеалов никакая программа не нужна. В противном случае возникает тот же диктат, та же монополия на истину, и круг замкнется. Надо просто жить и работать, помогая естественному току жизни, а не мешать друг другу установками, запретами, ложью и насилием. Тогда, возможно, и народятся новые сыны Отечества, новые Ломоносовы, Вавиловы, которые умом своим, плодами рук своих спасут и нас, и нашу землю от духовного и экологического вырождения. В Библии, в главе «Апокалипсис», сказано примерно следующее. «Иди и смотри, и ты увидишь и белое, и черное». Что же, в конце концов, от каждого из нас с вами зависит? Чего будет больше? Путем осуждения всяческого насилия, невежества, вести к любви. Только один путь к победе — в любви. Докажи высотой помыслов.